Глава 7. Вечерние разговоры. К 7 вечера дождь наконец прекратился, и в окнах гостиницы «Буковина» зажегся теплый свет. В холле собралась группа ветеранов, вернувшихся с экскурсии в Олесский замок. Пожилые люди оживленно обсуждали увиденное, делились впечатлениями, но в их голосах слышалась усталость. Илья Воронов расположился в углу холла, наблюдая за группой и одновременно ожидая возможности поговорить с дежурным администратором. Женщина средних лет в строгом костюме как раз освободилась от оформления новых постояльцев. «Извините», — подошел к ней Илья, показывая удостоверение. «Оперуполномоченный Воронов. Можно задать несколько вопросов?» «Конечно», — кивнул администратор, слегка нервничая. «Только давайте отойдем в сторону, чтобы не мешать гостям». Они отошли от стойки регистрации к окну. Илья достал блокнот. «Позавчера вечером вы дежурили?» «Да, работала до полуночи. Потом пошла в дежурку, прилегла на диван. Помните, как возвращались ветераны?» Женщина задумалась. «Помню, конечно. Сначала около 9:30 к гостинице подъехал пазик. Вышли оттуда пятеро. Поднялись в лифте все вместе. А остальные?» «Остальные пришли около 1:00. Я запомнила, потому что вставала открыть им двери. Пешком, кто по одному, кто группами. Веселые, шумные». Илья записал информацию и поднял глаза. «Больше ничего необычного не заметили в тот вечер?» «Нет, все как обычно». «А что могло быть необычного?» «Спасибо. Если что-то вспомните, обращайтесь». Следующей была горничная, полная женщина лет 50 в синем халате. Она явно волновалась, теребя в руках тряпку для пыли. «Я же говорила все вашему подполковнику», — начала она. Говорила она с сильным акцентом. «Вчера утром пришла убирать в номере 418. Постучалась. Никто не отвечает. Это я знаю», — перебил ее Илья. «Меня интересует вечер позавчера. Что вы видели или слышали на 4-м этаже?» Горничная сосредоточилась. «Я работала до 11. Убирала коридоры, выносила мусор. Ну да. Около 11 заметила, что дверь в номер 420 приоткрыта. Там один из группы ветеранов проживал». «И что вы сделали?» «Ну, постучала на всякий случай. Говорю, можно войти?» Никто не отвечает. Заглянула, а там никого. Дверь просто не закрылась до конца, видимо. «Больше ничего необычного не было?» «Нет, не было. Все как всегда. Ну, может, радио тихо играло в каком-то номере. Но это нормально». Илья поблагодарил горничную и поднялся на 4-й этаж, где Максим Туманский уже беседовал с ветеранами. В холле перед лифтами было расставлено несколько кресел, и там располагались пожилые люди. «Илья, как раз вовремя!» — подозвал его Максим. «Познакомься. Сергей Иванович Скворцов». Мужчина лет 50, крепкого телосложения, поднялся с кресла. В его глазах читалось легкое недоверие и настороженность. «Скажите, Сергей Иванович», — начал Туманский, — «что вы делали позавчера вечером после того, как поднялись к себе в номер?» «Ну, обычные дела. Переоделся, вымылся, читал газету, лег спать». «А из номера никуда не выходили?» — задал вопрос Илья. «Скажем, около 11 часов». Скворцов замялся. «Нет, то есть, может быть, выходил, не помню точно». «Как не помните?» — удивился Илья. «Два дня назад это было. Понимаете, эмоции, усталость». Скворцов нервно пожал плечами. «Могу и ошибаться». В разговор вмешалась элегантная женщина лет 50 в темном костюме. «Извините», — сказала она. «Я Оксана Ивановна Мельник. Случайно услышала ваш разговор. Вы ведь по поводу смерти нашего несчастного Бусько? У меня есть, что вам рассказать». «Конечно», — кивнул Максим. Оксана Ивановна села в кресло и аккуратно поправила юбку. «Я помню тот вечер очень хорошо. Мы все вместе, включая Григория Ивановича, поднялись в лифте. Он выглядел усталым, но, как всегда, пытался шутить». «Да, остряк он еще тот был», — добавил Скворцов и слегка скривился. «Говорит, мы тут как в ящике», — сказал Мельник. «Он не так сказал», — возразил Скворцов. «Ну, я не хочу», — начала было Мельник. «В общем, он говорит, мы в этом лифте как впятером в одном гробу», — уточнил Скворцов. А потом так неприятно захихикал. Оксана Ивановна вздохнула. но хотел человек немного развеселить нас, не получилось. — И что было потом? — спросил Максим. — Попрощались. Я вышла на третьем этаже, мой номер 317. Остальные поехали выше, — ответила Оксана Ивановна. — А вы не обратили внимания, в руках у Бусько что-то было? — задал уточняющий вопрос Илья. — Портфель, — почти сразу же ответил Скворцов. — Да, — подтвердила Оксана Мельник. Он с ним и по школе ходил, и на торжественном ужине с ним был. Не заметили, что внутри было? Оба ветерана отрицательно покрутили головами. — А в номере что вы делали? — неожиданно спросил Оксану Максим. Женщина немного смутилась, ненароком кинула взгляд на Скворцова, словно хотела получить от него поддержку, пожала плечами и сказала. — Ну как что? Приводила себя в порядок, звонила домой дочери, потом читала книгу. — Из номера не выходили? Оксана Ивановна слегка покраснела. — Выходила. В коридор, проветриться немного, душно было в номере. Илья заметил, как переглянулись Скворцов и Мельник. Очень быстро, но он успел поймать этот взгляд. Оба ветерана явно что-то скрывали, путались в показаниях и чувствовали себя неуютно. — Хорошо, — сказал наконец Максим. — Довольно с вас. Я ж не фашист, выпытывать из вас правду. Оксану Ивановну аж передернуло. Она с возмущением посмотрела на следователя, покачала головой и, едва разжимая зубы, процедила. — Ну и шуточки у вас. Прямо как у Бусько. Товарищу из Москвы, наверное, не стоило бы говорить такие слова. — Извините. Максим встал и поклонился. — Извините еще раз. Без злого умысла. Никого не хотел обидеть. Просто результат дурного воспитания в детском доме. Когда ветераны ушли, Илья подошел к Максиму. — Что думаете, Максим Николаевич? — Думаю, наш Сергей Скворцов очень беспокоится, чтобы никто не узнал, где он был ночью, — ответил Туманский, закуривая сигарету. — Особенно его жена. — Роман с Оксаной Ивановной? — предположил Илья. — Очень похоже. Они оба по понятным причинам скрывают это. Максим выпустил дым. — Но главное в другом. Имеет ли это отношение к смерти Бусько? Ответа пока не было, но оба милиционера понимали. Первые нити клубка начинают распутываться. Во всяком случае, они выяснили, что Бусько вернулся в гостиницу с портфелем, в котором вполне могли быть две бутылки водки.